Он перебрался через железнодорожные пути и пошел к машине. Сначала робко, но с каждым шагом все смелее и смелее. Когда нечего терять, нечего и бояться. Останавливаясь у открытой дверцы, Андрей уже улыбался. «Как ты меня нашла?» – спросил он. «Вадик растрепал?» «Товарищ называется». «С Вадиком твоим я не общалась. Он у Ленки лежит». «Пьяный?» «Голый». «Что ж ты мне наврал?» – сказала Гертруда, впрочем, вполне дружелюбно. «Про то, что я чер?» «Вернее, что не чер?» «Про то, что в Гамбурге живешь?» «Ладно, садись». Операторы с конвертера уже зашли на перрон и ошеломленно замерли. Девушка, автомобиль и Андрей никак не увязывались. Был среди них и сменившийся Новиков. Андрей помахал им рукой и, обойдя машину, утонул в спинках-подушках-подлокотниках. Гертруда поправила прическу и, прежде чем вернуться взглядом к дороге, рванула вперед. Где-то у самого уха взвизгнули колеса, и машина, оставив позади тучу оранжевой пыли, вылетела на среднюю полосу. За рулем Гертруда держалась еще лучше, чем в постели. Андрею стало интересно, какое из этих удовольствий она попробовала раньше. Ответить определенно он не смог, зато окончательно понял, что автобус Гертруде без надобности. «Откуда ты знаешь, где я работаю?» – спросил Андрей. «Я все про тебя знаю», – ласково произнесла она. «Я даже знала длину твоего члена еще до того, как ты разделся». Андрей озадаченно посмотрел. «И что скажешь?» – выдавил он. «Что? А, ты об этом? Не надо цинизма. Я в медицинском смысле». «Ну и куда мы едем?» «Только не в Гамбург», – усмехнулась она. «Ко мне, конечно». «Я не хочу». «Ой, не будь таким киселем», – капризно протянула Гертруда. «В носках?» – спросил Андрей. «Что? Не будь киселем в носках? Ты это хотела сказать? Я все не мог вспомнить, где я твой голос слышал. Тогда вечером, в кустах». «Да, это была неудачная попытка», – спокойно сказала Гертруда. «Меня ведь предупреждали». «О чем же?» «Что появится незнакомка и...» «Надеюсь, прекрасная?» – вставила она. «Да, профессор был прав». «Спасибо. И что дальше?» «Ничего». Андрей, испытующий, посмотрел на Гертруду и невольно залюбовался ее профилем. «Ничего хорошего». «Тебе удобно?» – невпопад спросила она. «Сиденье удобное?» Андрей поворочился. Упругие сегменты кресла неизменно оказывались на нужном месте. «Мне не с чем сравнить». «Можешь сравнить с пластиковым стулом в Бибереве 6», — сказала Гертруда. «Ошибается твой профессор. Ничего хорошего у тебя не было раньше». «А теперь пойдет не жизнь, а сметана», — догадался он. «Я выиграл в лотерею. Не припомню, чтобы покупал билеты». «Билетик тебе родители подарили в тот момент, когда твой папа в твою маму». «Все, все, не буду. Я знаю, как трепетно черы относятся к родственникам. Неизвестно, правда, почему. Они вас помнят. Они о вас заботятся. Еще раз тронешь моих родственников, и у тебя на носу будет не одна горбинка, а две. Или все-таки одна, но большая». Гертруда резко остановила машину и, положив локоть на спинку, повернулась к Андрею. «Ты же культурный человек. Гамлетов читаешь. Ты чего такой злой?» «Извини», — тихо сказал он. «У меня Барсик умер». «Соболезную». «А ты это умеешь?» «Уметь не значит демонстрировать, верно? Надо быть менее проницаемым и не рисовать на лице все, что чувствуешь. Это первое, к чему тебе придется привыкнуть. В городе живут по-другому». «Мне-то что? Я в блоке». «В блок ты больше не вернешься». «Это почему же?» «Потому что ты не чер. Ты никогда не был чером, Белкин. Автомобиль стоял у самой обочины. В сантиметре от окна качнулась потревоженная ветка, и на капот спорхнула маленькая птичка с пестрым хвостом. За узкой лесопосадкой с лязгом пронеслась линейка. А Андрей все сидел, оцепенело глядя на переднюю панель. Странно, но радости он не испытывал. 32 года в окраинных блоках. 32 года. Продукты из гуманитарки, одежда из гуманитарки, электричество и вода по лимиту. Вся жизнь за счет государства. Бесплатная, никчемная, напрасная. Жизнь среди черов. Кто же он, если не чер? «Продолжай про билетик», — попросил Андрей. «Про счастливый». Гертруда запустила ему пальцы в загривок и поцеловала в щеку. «Ты когда-нибудь причесываешься?» «Когда стригусь, а что?» «Значит, пора подстричься. Кстати, и переодеться. Не будет же весь город изображать, что не замечает». Она легонько тронула руль, и машина с заносом вылетела на дорогу. «Тебя долго искали и очень долго проверяли», — сказала Гертруда. «Так что можешь не сомневаться». «Я не сомневаюсь». «И не удивляешься?» «Учусь быть непроницаемым». «А, быстро учишься. Молодец». «Сколько же ты получаешь?» «Такие вопросы у нас не задают». «Урок номер два, да?» «Понятно», — сказал Андрей. «Нет, мне интересно, сколько все это стоит? Квартира, машина, платьица всякие красивые. Что надо делать, чтобы так жить? Кем я у вас буду работать? В центре освободилась вакансия дворника?» «Работать ты не будешь. У тебя для этого слишком высокий статус. Работать приходится таким, как я, у кого от 200 до 1000 баллов». «Соболезную», — театрально развел руками Андрей. «У меня-то и подавно. 75. «Гораздо больше», — возразила она. «Немногие могут похвастаться таким интеллектом». Андрей засмотрелся на приближающийся город и не сразу уловил смысл сказанного. «О чем ты?» — молвил он, не решаясь повернуться к Гертруде. «У меня 75. Даже для конвертера маловато». «Мы все проходим 3 контроля». «Это известно. Мне Эльза Васильевна говорила». «То есть Эльза, наставница». «Сам я не помню. Меня до второго не допустили. И так все ясно было. Уже в 5 лет». «Процентов на 90 бывает ясно», — кивнула она. «Основные свойства личности в 5 лет уже сформированы. Потом остается определить второстепенное. Склонности, способности». «Второстепенное?» «Второстепенное», — подтвердила Гертруда. «И еще кое-что. Насколько человек со своими талантами окажется полезен обществу?» «Значит, все эти годы я со своими талантами...» — начал Андрей. «Да», — сказала она. «А теперь, значит...» «Да». «И кто же это решает насчет пользы?» — сдавленно проговорил Андрей. «Не заводись, не надо. Наша роль сравнима с ролью рядового оператора. Мы делаем то, что от нас требуется, не больше и не меньше». «И ты один из них? Из этих операторов? Нашего общего конвертера?» «Но я все равно не понимаю. Я каждый месяц прохожу тест». «Нет», — покачала головой Гертруда. «Это не тест интеллекта. Это фикция. Автомат по сетчатке распознает твою личность и отсылает запрос в координационный центр. А там уже готов результат. На тебя и таких, как ты. Независимо от вашего реального статуса. Вам просто накидывают пару-тройку баллов. Или наоборот снимают. Разницы-то нет. Главное, чтобы ИС не превышал 150. Андрей задумался. Он мог бы жить в центре с детства. Мог бы иметь такой же автомобиль, такую же квартиру. Он мог бы себя уважать. «Сколько у меня на самом деле?» «Это секретная информация». «Для меня?» «Для меня», — усмехнулась Гертруда. «Но почему сейчас?» «Мы ждали подтверждения. Как только мы его получили, я тут же поехала за тобой». «Я не про сегодня, я вообще». «Возможно, республике потребовались твои способности». «И в чем они заключаются, эти мои способности?» «Не знаю», — ответила она. «Действительно не знаю. И не хочу знать». Гертруда, не снижая скорости, промчалась по пустынным улицам и затормозила у своего дома. Андрей узнал его безо всякого труда. Салатные кубики на небесно-голубом. В Бибереве 6 ориентироваться было несравненно сложнее. За входными дверьми Андрей заметил пару мелких осколков и сырое пятно. «Интересно, сберег ли Вадик вторую?» Зайдя в квартиру, Андрей почувствовал чье-то присутствие. Он замешкался, но Гертруда ободряюще похлопала его по спине. Андрей остановился у закрытой гостиной и, положив ладонь на ручку, снова обернулся. «Нас не ждали так рано», — пояснила Гертруда. Андрей толкнул тяжелые двери. На круглом столе в центре комнаты лежала знакомая квадратная коробка. Рядом, скрестив руки на груди, стоял его новый наставник, Сергей Сергеевич. «Здравствуй, Андрюша», — сказал он. «Проходи. Здесь нам мешать не будут».